Евангелие от Матфея. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы заканчиваем обозрение Евангелия от Матфея, приступая к 28 главе, которая возвещает о воскресении Царя Христа, Господа Иисуса, и Его великое поручение ученикам Своим. Этому предшествовало страшное событие ненависти фанатической, религиозных вождей Израиля и части народа с ними, искупительная смерть Господа Иисуса на Христе, когда Бог совершил суд над грехом жертвой Сына Своего. Раздалось вечное слово Его со креста. Совершилось. Жертва была принята Отцом, и спасение мира совершилось. Можем ли мы вполне почувствовать, что переживали свидетели страданий Христовых на кресте и сверхъестественных явлений в природе и храме, когда они уходили от Голгофы? Некоторые из них решили служить Ему, хотя Он и умер. Иные были в большом страхе, хотя и не понимали значения совершившегося распятия пророка. И немногие были довольны, потому что совершилось то, чего они хотели — убить учителя из Назарета, возвещавшего так проникновенно и властно о грядущем Царстве Божьем. Несомненно, зрители этой драмы человечества разделялись между собою в своих мыслях. Что же последовало после этого? Мы упомянули на прошлой неделе, что первосвященники были обеспокоены сокрытыми думами о возможности его воскресения, о чем они слышали. Поэтому они просили Пилата поставить стражу у гроба, чтобы ради якобы предостережения кражи тела Христова учениками его. Как мало эти вожди знали силу Божию, Его всемогущество. Жертва Голгофская предшествовала грядущей славе Господа Иисуса Христа, Его воскресению из мертвых. Ведь Он являлся возлюбленным Сыном Божиим. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Ефесянам 1 глава с 19 по 20 стих. Прекрасно сказано о воскресшем Господе. Со времени Его смерти только нежные руки коснулись Его, и только любящие глаза смотрели на Него. Надежды учеников Иисуса были серьезно потрясены, но любовь к Нему не угасла. Добродетельные женщины приготовили благоухание, чтобы закончить акт погребения Его. Об этом говорится в Евангелии от Марка. Мария, мать Иисуса, находилась в доме апостола Иоанна. Вероятно, и апостол Петр был там же. Остальные ученики рассеялись по городу, но узы любви к учителю соединяли их воедино. Как уже было сказано, что было землетрясение на том месте, где был погребен Иисус Христос, какой силы оно было, нам неизвестно. Казалось, что и природа протестовала против действий противников Иисуса. Ангел Господень стоял на страже у гроба незримо, чтобы никто не сделал вреда телу Спасителя, а также Он ободрил женщин-мироносец, что Учитель жив. Стража пришла в страшный ужас и была как мертвая, когда произошел акт воскресения. Когда они репортировали о происшедшем первосвященникам, о землетрясении, о видении небожителя и о пустом гробе, то были не только не наказаны, а получили деньги от первосвященников и заверение, что от римлян наказания не будут. Они заступятся за их, хотя якобы они и уснули во время стражи, что являлось большим преступлением. Жуткую картину духовного отступления от Бога представляли из себя первосвященники. На Голгофе издевались над Господом Иисусом, насмехаясь и искушая Его. Боялись воскресения Христова и потому просили Пилата поставить стражу у гроба. А потом научили эту самую стражу, храмовую, распространить ложные слухи, подкупив их деньгами. 27 глава, 63 стих. Но есть и другая, светлая сторона этого утра воскресения Иисуса Царя. Его представляет своими переживаниями ученики Христовы. Чтобы иметь полную и ясную картину, необходимо читать все четыре Евангелия. Но мы будем обращаться к Евангелию от Матфея. Первое. Небожитель возвестил: «Не бойтесь», и повелел женщинам известить о воскресении ученикам. Второе. Явление самого Христа женщинам. 28 глава с 9 по 10 стих. Он сказал им: «Радуйтесь». Это было дорогое, ободрительное слово, чтобы рассеять их страх перед сверхъестественным величием чудом. Нежность и любовь Господа слышится в этом слове. Третье. Потом следует акт послушания учеников Его. Они отправились в Галилею, как повелел им Господь Иисус. 28 глава, 16 стих. Четвертое. Явление воскресшего Христа, царя, 11 ученикам Его, имело весьма большое значение. 28 глава, 16 стих. Даже и в наше время отвеченные молитвы наши Господом радуют нас и вызывают размышления. Как это могло случиться? 28 глава, 17 стих. Вспомните чудесное избавление апостола Петра из темницы. Когда молившиеся о нем в доме матери Марка и Иоанна смутились, когда он пришел к ним. Деяния апостолов, 12 глава. Служанка рода убеждала их, а они не верили ей. Пятое. Когда Господь Иисус явился ученикам Своим, они поклонились Ему торжественно и благоговейно. Господь Иисус Христос дал им великое поручение, сказав также: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это был дар Ему от Бога Небесного, как Сыну возлюбленному, за послушание в деле искупления человечества от греха на Голгофе. Послав учеников мир, Он обещал всегда пребывать с ними. Страдания, ненависть, гонения за истину встретят их, но Его присутствие неизменно будет также с ними. Он жив, победитель смерти. Об этом они понесут весть по всему миру. Придет день, когда Израиль познает Его и понесет эту радостную весть неверующим народам. Первая глава Евангелия от Матфея приводит нас к Царю Христу, как и последняя, 28 глава, подтверждает, что в то время отверженный Царь Израиля имеет власть, могущество, славу на небе и на земле, благодаря Его воскресению из мертвых, славному воскресению. Во всем Евангелии от Матфея чудный образ Христа Царя представлен со всей ясностью и точностью. Вспомним опять все сказанное нами раньше. Первое. Его чудное имя Иммануил, что значит «С нами Бог», 1 глава, 23 стих. Второе. Его телесное происхождение, Вифлеем. «Из тебя произойдет вождь, который упасет народ свой Израиля», 2 глава, 6 стих. Третье. Его возвещение, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», 4 глава, 17 стих. Четвертое. Его последователи, блаженны, кроткие, милостивые, верующие до конца, 5 глава с 1 стиха по 16. Пятое. Его жертва. Они распяли его, надпись над главою его, Иисус Назарей, царь иудейский. Шестое. Его грядущая слава. Когда же придет Сын Человеческий во славе своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей. 25 глава, 31 стих. Седьмое. Его суды праведные над беззаконными и нечестивыми с ними. Беззаконные же будут отвержены от Его присутствия. Свидетельствует об этом Царь. Христос есть славный победитель. О, как хорошо принадлежать Ему! Аминь.